как оказалось, не был оснащен дополнительной системой обеспечения безопасности, хотя подобные системы на некоторых блоках этой АЭС имеются. По словам министра энергетики Шлессинджера, радиоактивное заражение местности вокруг АЭС крайне ограничено по величине и масштабам, и у населения нет никаких оснований для беспокойства, а между тем, только за 31 марта и 1 апреля из 200 тысяч человек, проживающих в радиусе 35 километров от станции, около 80 тысяч покинули свои дома. Люди отказывались верить представителям компании Metropolitan Edison, пытавшимся убедить, что ничего страшного не произошло. По распоряжению губернатора штата был составлен план срочной эвакуации всего населения округа. В районе местонахождения АЭС было закрыто 7 школ. Губернатор приказал эвакуировать всех беременных женщин и детей дошкольного возраста, проживающих в радиусе 8 километров от станции, и рекомендовал не выходить на улицу населению, проживающему в радиусе 16 километров. Эти действия были предприняты по указанию председателя НРК Джорджа Хендри после того, как была обнаружена утечка радиоактивных газов в атмосферу. Наиболее критическая ситуация сложилась 30-31 марта и 1 апреля, когда в корпусе реактора образовался огромный пузырь водорода, что грозило взрывом оболочки реактора. В таком случае вся окружающая местность подверглась бы сильнейшему радиоактивному заражению. Из описания аварии. Первые признаки аварии были обнаружены в 4 часа утра, когда по неизвестным причинам прекратилась подача питательной воды основными насосами в парогенератор. Все три аварийных насоса уже 2 недели находились в ремонте, что было грубейшим нарушением правил эксплуатации АЭС. В результате парогенератор не мог отводить от первого контура тепло, вырабатываемое реактором. Автоматически отключилась турбина. В первом контуре реакторного блока резко возросли температура и давление воды. Через предохранительный клапан смесь перегретой воды с паром начала сбрасываться в специальный резервуар, барбатор. Однако после того, как давление воды снизилось до нормального уровня, клапан не сел на место, вследствие чего давление в барбаторе повысилось сверх допустимого. Аварийная мембрана на барбаторе разрушилась, и около 370 кубометров горячей радиоактивной воды вылилось на пол. Автоматически включились дренажные насосы. Персонал должен был немедленно отключить их, чтобы вся радиоактивная вода осталась внутри защитной оболочки, однако этого сделано не было. Вода залила пол слоем в несколько дюймов, начала испаряться, и радиоактивные газы вместе с паром проникли в атмосферу, что явилось одной из главных причин последующего радиоактивного заражения местности. В момент открытия предохранительного клапана сработала система аварийной защиты реактора со сбросом стержней поглотителей, в результате чего цепная реакция прекратилась и реактор был практически остановлен. Процесс деления ядер урана в топливных стержнях прекратился, однако продолжался ядерный распад осколков. Предохранительный клапан оставался открытым. Уровень воды в корпусе реактора снижался, температура быстро возрастала. По-видимому, это привело к образованию пароводяной смеси, в результате чего произошел срыв главных циркуляционных насосов, и они остановились. Как только давление упало, автоматически сработала система аварийного расхолаживания активной зоны, и топливные сборки начали охлаждаться. Это произошло через 2 минуты после начала аварии. Здесь ситуация похожа на чернобыльскую за 20 секунд до взрыва, но в Чернобыле система аварийного охлаждения активной зоны была отключена персоналом заблаговременно. Вода по-прежнему испарялась из реактора. Предохранительный клапан, по-видимому, заклинило. Операторам не удалось закрыть его с помощью дистанционного управления. Уровень воды в реакторе упал, и 1/3 активной зоны оказалась без охлаждения. Защитные циркониевые оболочки топливных стержней начали трескаться и крошиться. Из поврежденных тепловыделяющих элементов начали выходить высокоактивные продукты давления.